как было велено на самом виду. «Итак?» — спросил он весело. «В угол!» — показал дулом пистолета Сабинин. Сам же, не теряя времени, заглянул в ту комнатку, в которой не было ни единой живой души, а всю меблировку составляла парочка грубо сколоченных кроватей. Обернувшись, чуть подумав, вынул из кобуры ряженого жандарма вороненый Смит-Вессон, полицейской модель, и дважды выпалил себе под ноги. Громыхнуло, как и следует быть, но на полу не осталось ни малейшего следа от пуль, поскольку их в патронах и не было. — Ну да, разумеется, — вслух произнес он, швырнул бесполезный револьвер на стол и повернулся к Кудеяру. — Хорошенькие у вас ухватки, товарищ Кудеяр. Нет, уж, Бога ради, не двигайтесь. А то ведь все светила медицины сходятся на том, что попавший в организм свинец, безусловно, оному организму вредит, особенно в виде пуль. Обиделись, Артемий Петрович. Невозмутимо, непринужденно спросил Кудеяр, словно речь и в самом деле шла о безобидной шутке первоапрельском розыгрыше. «Не то чтобы», — сказал Сабинин. «Просто-напросто у меня появились основания вам более не доверять». «Вы меня подозреваете в чем-то?» «Угадали», — сказал Сабинин, — «в стремлении самым вульгарным образом меня обобрать, а там кто знает». «И головой в прорубь, м?» — подхватил Кудеяр тем покровительственным тоном, каким взрослый разговаривает с несмышленышем. «Милейший Артемий Петрович, эки вы права. Во-первых, я понятия не имел о ваших капиталах, зашитых в подкладке. Помилуйте, откуда? Во-вторых, подумайте сами, решим мы вас ограбить, а то и паче чайня отправить в Елисейские поля, кто нам мешал сделать это гораздо раньше? На всем протяжении долгого пути по лесу, где кроме нас не имелось ни единой живой души. Дополните. Вы и так были в полной нашей власти. Достаточно было кому-то из присутствующих здесь подкрасться сзади к вам, не ожидающему нападения, почествовать палкой по голове. Или я не прав? «Правы, пожалуй, что», — проворчал Сабинин. Но пистолета, тем не менее, не опустил. И все же, к чему такие спектакли? «Вы позволите мне сесть?» — вежливо осведомился Кудеяр. «Да, разумеется», — кивнул Сабинин, моментально сообразив, что сидящий собеседник будет гораздо более стеснен в свободе маневра. Кудеяр уселся на лавку непринужденно и грациозно, словно опускался в кресло театральной ложи. «Положительно, порода дает о себе знать», — констатировал Сабинин. «Вы не ответили, к чему такие спектакли?» Взгляд Кудеяра был прикован к столу. Деньги его, сразу видно, не интересовали нисколечко. Он не сводил глаз с двух бумажек, вынутых из-за подкладки сабининского пиджака. «Не тяните время», — недобрым тоном произнес Сабинин. «Уверяю вас, у меня и в мыслях ничего подобного не было». «Зачем?» — вы спрашиваете. «Голубчик, если бы вы только имели полное представление о всех опасных сложностях, связанных с нашим образом жизни. Охранка и жандармерия пользуются любым удобным случаем, чтобы проникнуть в наши ряды». «Очень мило», — не сдержался Сабинин. «Выходит, вы меня подозревали в шпионаже после того, как я вам дал бесспорные доказательства». «Ну что вы», — улыбнулся Кудеяр. «Конкретно вашу персону никто ни в чем подобном не подозревал. Скорее уж, можно сказать, сработала инерция. Ведь это наше предприятие было задумано отнюдь не для вас и отнюдь не вчера. Признаюсь вам откровенно, вы седьмой из тех, кому выпало пройти испытание. Неужели успехи были? — наигранно изумился Сабинин. — Да будет вам известно, были.